что мы можем сделать для того же организационного поведения, как его улучшить, как его оптимизировать, как достичь желаемых нам результатов как владельцам бизнеса. Тут можно выделить несколько разных подходов, но мы с вами остановимся на двух главных направлениях, которые в современном мире используются в бизнесе. Это бихевиоральные и когнитивные подходы. Как мы уже говорили, эти подходы возникли в прошлом веке. Бихевиоральный подход возник в начале прошлого века, когнитивный подход фактически возник где-то с 60-х годов прошлого века. И вот эти подходы уже зарекомендовали себя в качестве действенных инструментов, которые дают нам операциональные возможности достижения желаемого результата. Мы можем применить их на практике. Соответственно, давайте рассмотрим, в чем заключаются эти подходы и как эти подходы могут оказаться нам полезны. Сразу обращаю ваше внимание, что нашей целью сейчас не является обучиться использовать соответствующие темы, соответствующие методы. У нас опять тема знакомства с этими методами. То, что касается конкретного применения, конкретной практики, это отдельный разговор, и этому разговору будут посвящены дальнейшие темы нашего курса. Традиционно так сложилось, что бихевиоральный подход, возникновение которого относится к 1911 году, как раз и связан с именем Джона Уотсона, как раз и связан с проблематикой выработки и формирования у человека определенных навыков, определенных реакций. Джон Уотсон так ставил задачи бихевиорального подхода. Он говорил, что то, что касается человека, то мы можем видеть его поведение. Мы можем видеть, что он делает хорошо, что он делает плохо. Что необходимо улучшить его поведение для того, чтобы добиться лучшего результата. Как нужно воздействовать на человека для того, чтобы соответствующих результатов не было. Существует система поощрения позитивного поведения, и наказания или санкций за нежелательное поведение. Это есть некие стимулы, которые присутствуют во внешней среде. Мы можем воздействовать на человека, этими стимулами. Это могут быть болевые ощущения, это могут быть какие-то желаемые стимулы мотивации, повышение зарплаты, карьерный рост, участие в деятельности компании, опционы и так далее. А для того, чтобы получать желаемую реакцию, лояльность человека, применительно к бизнесу, естественно, мы это рассматриваем, лояльности человека, его большей включенности в деятельность, большей самоотдачи, его заинтересованности в получении тех или иных результатов. Главная базовая формула, которая присутствует в бихевиоризме и которая была сформулирована Уотсоном в 1911 году, это формула «стимул-реакция». Мы можем внешними стимулами воздействовать на человека. Воздействие этих внешних стимулов приводит к определенной реакции человека на эти стимулы. Реакция – он что-то начинает делать, он что-то перестает делать, он что-то усиливает, что-то ускоряет, что-то предотвращает. И поэтому, если мы подберем соответствующие стимулы, то мы сможем получить желаемыми нами реакциями. Джон Уотсон говорил: «Дайте мне ребенка и скажите, кем он должен быть, а дальше уже я сделаю так, что вы получите готовый результат». Вот эта идея, она оказалась очень полезной, очень интересной и очень востребованной. И бихевиоризм начал победное свое шествие как в науке, так и, соответственно, он нашел разнообразное, самое широкое применение применительно к людям, применительно к организационному поведению людей в организациях. Мы не будем рассматривать всю историю бихевиоризма, а остановимся на результатах классика этого подхода Берроса Фредерика Скиннера, выдающегося американского психолога, который оказал определяющее воздействие на все организационное поведение, на всю систему выработки тех или иных навыков, тех или иных реакций под действием внешних стимулов. Скиннер, по сути, является продолжателем и развителем идей Уотсона. И главным, пожалуй, его отличием является то, что Скиннер разделил так называемое респондентное поведение и оперантное поведение. Респондентное поведение – это реакция организма на внешние стимулы. Классический пример вам всем известен – это опыты Павлова. Берем собаку, показываем ей пищу, у нее начинает выделяться слюна. Это есть респондентное поведение. Реакция на некий внешний стимул, который предъявляется. Предъявляя стимул, слюна выделяется. Не предъявляя стимула, слюна не выделяется. А в течение длительного времени респондентное поведение представляло собой основной предмет изучения психологии. И, соответственно, когда эти результаты применялись в организационном поведении, там тоже строилась эта респондентная схема. Хочешь лучше больше зарабатывать? Соответственно, делай больше продукции. Вот на стимул реакции. Больше продукции, больше зарабатываешь. Есть некий стимул, который ведет к желаемой реакции. И где-то до середины 20 века в основном изучалось респондентное поведение. Скиннер тоже с этого начинал. Однако, затем Скиннер обратил внимание, что фактически... Помимо респондентного поведения, когда есть чистая реакция на внешний стимул, существует еще другой тип поведения. Человек что-то делает. И в результате того, что он что-то делает, есть последствия поведения. Если человек успешно работает, то это вознаграждается премией, продвижением по службе. Человек мог не думать о том, что он работает для того, чтобы получить продвижение по службе. Однако, его работа оказалась вознаграждена некоторым стимулом. То есть, здесь главным является последствие поведения. И вот то поведение, которое характеризуется результатами, которое она в итоге получает. Скиннер назвал оперантным поведением, поведением, которое базируется на тех либо иных действиях. Животное, человек совершает некие действия и получает последствия этого действия. После того, как я получил последствия действия, если эти последствия меня устраивают, я буду повторять, улучшать, модифицировать поведение, вызвавшее эти последствия. Если те результаты, которые я получил, меня не устраивают, я не буду это поведение повторять, и, соответственно, это поведение угаснет. Если, например, на каждом месте работы я постоянно начинаю отстаивать свои права, требовать адекватной оценки меня как специалиста, то это будет очень часто связано с тем, что я буду искать все новые и новые места работы. Это является неустраивающим меня результатом. И, соответственно, такой род поведения у нормального человека приведет к тому, что постепенно он будет модифицировать свое поведение и перестанет постоянно настаивать на своих правах. Тогда он получит некоторые устраивающие его результаты и будет уже закреплять их. Вот очень простая идея, о которой говорил Скиннер, но эта идея действительно оказалась революционной. В данном случае я не буду постоянно думать о том, какие стимулы применить. Я буду думать о том, к каким последствиям будет приводить то либо иное поведение и культивировать, развивать то поведение, которое приводит к устраивающим и интересующим меня последствиям. Следовательно, если речь идет об организации, и руководитель организации ставит перед ней определенные цели, то необходимо просчитать, к каким последствиям, устраивающим эту организацию, будет приводить определенное поведение и прилагать усилия к формированию, ускорению, усилению именно желаемого поведения с желаемыми последствиями, и в то же время избегать функционирования поведения, которое будет идти вразрез с теми целями, которые поставлены. Вот эта идея оказалась очень плодотворной, и в течение длительного времени анализ оперантного организационного поведения играл существенную роль во всей теории организации. Научная организация труда Тейлора, она тоже в значительной мере базируется именно на этих бихевиоральных идеях. Но то, что касается Скиннера, то уже заодно это направление, заодно это исследование, он достоин похвалы. Однако Скиннер сам по себе был тоже большой прагматик. И разработав новый взгляд, новый подход на обучение, отличающийся от павловского, классического обуславливания, Скиннер стал разрабатывать технологии обучения. Ибо Скиннер отмечал, что на самом деле мало только уметь ставить цель, мало только уметь выстраивать стимулы для получения желательной реакции. Для того, чтобы мы получали желаемые нас результаты в бизнесе, в обучении, в воспитании, нам необходимо создать технологию поведения. То есть те способы обучения, те способы воспитания, которые будут приводить к желаемым для нас результатам. И то, что касается Берроса Скиннера, то он явился разработчиком и родоначальником такого широко известного метода обучения, как программированное обучение. К этому обучению он пришел, опять же, из своего опыта. Как-то его пригласили на урок математики, который вели у его дочери. В Америке было принято, чтобы родители посещали уроки, чтобы оценивали и поведение детей, и взаимоотношения детей с учителями. И вот Скиннер, сидя на этом уроке, вдруг с удивлением обнаружил, что все то, что делал учитель, шло в полнейшем разрезе со всеми теми знаниями о поведении, которые были известны. Это были бихевиоральные знания. И, соответственно, учитель совершенно не занимался ни подкреплениями желательных реакций, ни занимался проблематикой того, чтобы избегать нежелательных реакций. Учитель был сам по себе, дети были сами по себе. Но очень часто ситуация, с которой можем сталкиваться сейчас не только в школе, но и в вузах. Скиннер задумался. Хорошо. До этого в основном все эксперименты Скиннера проводились на животных. Он очень любил голубей, и все эксперименты по выработке вот этих оперантного поведения были эксперименты на голубях. Дальше Скиннер задумался. Вот мы можем делать те или иные действия на голубях, на животных. А неужели мы не можем применить эти действия к человеку? Ведь между... Вот здесь очень важная бихевиоральная идея, что между животным и между человеком не существует никакой принципиальной разницы с точки зрения выработки желаемого поведения. Поэтому Скиннер задумался, как вот все эти данные применить к обучению. Ему не пришлось изобретать чего-то нового, потому что, по сути, идея программированного обучения уже была у него сформирована. Программированное обучение представляет из себя модификацию оперантного поведения. Очень часто бихевиоризм обвиняет в том, что все методы дрессировки животных он переносит на людей. Можно по-разному относиться к этому обвинению, но, с другой стороны, что хочет любой руководитель? Любой руководитель хочет, чтобы сотрудники, которым он платит деньги, быстро входили в работу и делали именно то, что от них требуется. По сути, это и есть ситуация выработки, закрепления желаемых навыков. Скиннеру это было очевидно. И в этой связи он просто и перенес идею оперантного поведения на программированное обучение. То, что касается программированного обучения, то Скиннер разрабатывал его в двух аспектах. Первый аспект – это, естественно, обучение детей. Но второй аспект, он как раз заключался в обучении профессиональным навыкам. Потому что вот эти работы Скиннера, они шли как раз в середине прошлого века. Середина прошлого века характеризовалась тем, что большое количество людей, после Великой Отечественной войны, возвращались к мирному труду и должны были обучаться новым навыкам, которых, естественно, у них не было. Обучение этим навыкам должно было быть быстрым, для того, чтобы организация, компания быстро получали прибыль, инвестировали средства и быстро получали результат от этой инвестиции. В этой связи Скиннер сформулировал 4 навыка программированного обучения, которые он перенес из его собственных исследований оперантного обусловления, оперантного поведения. Первое требование, скорее, заключалось в том, что необходим постоянный взаимообмен между тем, что между обучающимся и его учителем. Не должно быть такого, что учитель рассказывает что-то сам по себе, а ученик занимается чем-то своим сам по себе. И оба довольны. Они не мешают друг другу, каждый занимается своим. Если я хочу, чтобы человек как можно быстрее усвоил то, чего ему обучаю, получил нужные навыки. Когда мы говорим об усвоении с точки зрения бихевиоризма, речь идет именно о выработке навыков. Скиннер принципиально не занимался ментальными процессами. А мы об этом чуть позже скажем, когда перейдем к когнитивным теориям поведения. Так вот, Скиннера интересовало именно поведенческие навыки. Человек научается что-то делать. Руками, ногами. То есть это именно поведенческие навыки. Так вот, если я хочу быстро получить от человека желаемый результат, мне необходимо обеспечить обратную связь между обучающимся и педагогом. Педагог должен видеть, насколько правильно формируется навык, и корректировать формирование этого навыка. Обучающийся же должен понимать, что у него получается, где у него возникает вопрос, что нужно уточнить у носителя этого навыка, педагога, который его этому обучает. Вроде бы простая идея, однако эта идея оказалась очень плодотворной. Но и с другой стороны, может быть, для учителей середины 50-х годов прошлого века она действительно была странной. С точки зрения для психологов же бихевиорального направления это была совершенно естественная идея. Это идея подкрепления и наказания, которая постоянно функционировала с точки зрения работы с животными. Следующее. Элемент программированного обучения, а Скиннер разрабатывал именно систему. То есть это не были некие невзаимосвязанные навыки. Это было операциональное описание того, как нужно строить эффективное обучение. Операциональное, как вы помните, то есть представляет из себя перечень процедур получения желаемых навыков. Так вот, то, что касается второго элемента, то Скиннер утверждал следующее. Мы должны разбить сложный навык на элементарные составляющие. И разбив их на элементарные составляющие, каждая из этих составляющих мы должны прорабатывать до полного автоматизма. Человек должен научиться делать микродвижения, микронавыки. И тогда, делая вот эти микродвижения, в итоге он сделает конечный результат. То, что касается исследований Скиннера, он в основном занимался работой операторов, диспетчеров. И здесь как раз была очень важна задача автоматического реагирования на те символы, которые они поступают. На те данные, которые дают радары, на те данные, которые получаются в результате. Но, естественно, те же самые результаты разбивки сложного навыка на составные части и отработки именно элементарных составляющих в целый навык, это можно и было перенесено на все остальные факторы обучения, начиная со школьного и кончая навыком обучения профессионального поведения, навыком выработки профессиональных компетенций. Причем Скиннер здесь, опять же, обращал внимание, что ни в коем случае нельзя делать скачков. Все то, чем страдает современная система образования. До тех пор, пока человек не усвоил предыдущий микронавык, не стоит переходить к какому-то следующему. Все нужно делать последовательно. Это будет связано с тем, что у нас будут укрепляться те действия, те навыки, которые мы вырабатываем, то, что мы получаем. Следующий элемент программированного обучения, который рассматривал Скиннер, заключается в том, что каждый обучающийся должен быть в состоянии воспроизвести тот навык, которому мы его обучаем. Опять же, очень простая ситуация. Если ребенок, который учится писать, оказывается не в состоянии управлять своей тонкой моторикой пальцами, то как бы мы ни требовали, он не научится писать каллиграфическим почерком. Он просто потому, что у него еще нет тонкой моторики. И для того, чтобы эта моторика выработалась, нам необходимо делать те либо иные упражнения на развитие этих мышц. Таким образом, любого человека можно учить только тем действиям, только тем навыкам, к которым он готов, которые он в состоянии выполнить. Нельзя от человека добиваться того, чего, тех действий, которые у него еще не сформированы и не согласованы. И последний элемент программированного обучения, который вводит Скиннер, заключается в том, что роль наставника. Скиннер говорил об учителе, конечно, но мы с вами уже сегодня можем говорить о наставнике, о коучере. Заключается в том, чтобы последовательно привести обучающего к правильному ответу с помощью подсказывания, напоминания, намека, выбора ответа. Вот все мы сталкивались с программированным обучением, это бывает обычно результаты тестирования, которые мы проходим, тест с выбором ответа. Так вот это и есть программированное обучение. Мы выбираем правильный ответ, и в зависимости от того, что мы выбрали, мы получаем знание о том, правильно мы усвоили материал или нет. Если мы усвоили правильно, мы переходим на следующий уровень обучения. Если мы усвоили неправильно, мы повторяем материал до тех пор, пока не получаем нужного ответа. Что такое вот все зачетные мероприятия, которые проходят при обучении курса MBI? Мы сдаем определенную часть курса, определенный его компонент. Бессмысленно изучать стратегическое планирование, если мы с вами не изучили основных методологических подходов к его формированию. Следовательно, для того, чтобы получить устойчивый навык, нам необходимо иметь шаг за шагом настроенную стратегию поведения. И роль наставника заключается в том, чтобы контролировать, на каком уровне обучения мы находимся, готовы ли мы для перехода на следующий шаг, либо же нам нужно остановиться и отработать те материалы, которые есть у нас сейчас. Вот она идея программированного обучения. Она была сформирована Скиннером в середине прошлого века. И более того, начиная с этого времени, практически без изменения, идея программированного обучения прочно вошла сначала в образовательные технологии, а затем она стала входить в технологии профессиональных навыков, профессиональных компетенций. Огромное количество тренингов, которые существуют, которые многие из нас проходили, они представляют из себя